Глава 18. И снова заколобродил притихший было гремячий лог. Скот перестали резать. На общественные базы двое суток гнали и тянули разношерстных овец и коз, в мешках несли кур. Стон стоял по хутору от скотиньего рева и птичьего гогота и крика. В колхозе числилось уже 160 хозяйств. Были созданы 3 бригады. Якова Лукича правление колхоза уполномочило раздавать бедноте, нуждающейся в одежде и обуви, кулацкие полушубки, сапоги и прочие насильные вещи. Произвели предварительную запись. Оказалось, что всех удовлетворить правление было не в состоянии. На Титковом базу, где Яков Лукич распределял конфискованную кулацкую одежду, до потемок стоял неумолчный гул голосов. Тут же, возле амбара, прямо на снегу, разувались, примеряя добротную кулацкую обувь, натягивая поддевки, пиджаки, кофты, полушубки. Счастливцы, которым комиссия определила выдать одежду или обувь в счет будущей выработки, прямо на амбарной приклетке тележились и, довольно крякая, сияя глазами, светлее смуглыми лицами от скупых дрожащих улыбок, торопливо комкали свое старое, латанное, перелатанное веретье, облачались в новую справу, сквозь которую уже не просвечивало тело. А уж перед тем, как взять что-либо, сколько было разговоров, советов, высказываемых сомнений, руганий. Любешкину Давыдов распорядился выдать пиджак, шаровары и сапоги. Хмурый Яков Лукич вытащил из сундука ворох одежды, метнул под ноги Любешкину. «Выбирай на совесть!» Дрогнули у атаманца усы, затряслись руки. Уж он выбирал. Выбирал пиджак, 40 потов с него сошло. Попробует сукно на зуб, поглядит на свет. Не побили ли шашел или моль, минут 10 мнет в черных пальцах. А кругом жарко дышат, гомонят. Бери, шо детям достанется донашивать. Да где глаза-то у тебя, не видишь, перелицованные? Брешешь, сам с треской. Бери, Павло. Не бери, померь другой. У Любешкина лицо красное обожженное кирпичина. Жует он черный ус, затравленно озирается, тянется к другому пиджаку. Выберет, всеми статьями хорош пиджак, сунет длиннейшие свои руки в рукава, а они по локоть, трещат швы в плечах. Снова смущенный и взволнованно улыбаясь, роется в ворохе одежды. Разбегаются глаза, как у малого дитяти на ярмарке перед обилием игрушек. На губах такая ясная детская улыбка, что впору бы кому-нибудь отечески погладить сожженного атаманца Любешкина по голове. Так за полдня и не выбрал. Шаровары и сапоги надел. Хмурому Якову Лукичу сказал, проглотив воздух: «Завтра уж приду примерять». С база пошел в новых шароварах с лампасами, в сапогах с рыпом, помолодевший сразу лет на 10. Нарочно вышел на главную улицу, хотя было ему и не под дорогу. На проулках часто останавливался то закурить, то со встречным погутарить. Часа 3 шел до дому, хвалился. И к вечеру уже по всему гремячему шел слух. Там Любешкина нарядили, как на службу. Но не целый день выбирал одежи. Во всем новом домой шел. Шаровар на нем праздничный, как журавель выступал. Небось, ног под собой не чуял. Жененка Демки Ушакова обмерла над сундуком. На силу отпихнули. Надела сборчатую шерстяную юбку, некогда принадлежавшую Титковой бабе, сунула ноги в новые чирики, покрылась цветастой шалькой, и только тогда кинулась всем в глаза, только тогда разглядели, что Демкина жененка вовсе не дурна лицом, и собою бабочка статна. А как же ей, сердяге, было не обмереть над колхозным добром, когда она за всю свою горчайшую жизнь доброго куска ни разу не съела, новой кофтенки на плечах не износила? Как же можно было не побледнеть ее губам, выцвевшим от постоянной нужды и недоеданий, когда Яков Лукич вывернул из сундука копну бабьих нарядов? Из года в год рожала она детей, заворачивая сосунков в истлевшие пеленки да в поношенный овчиный лоскут. А сама, растерявшая от горя и вечных нехваток былую красоту, здоровье и свежесть, все лето исхаживала в одной редкой, как сито, юбчонке. Зимой же, выстирав единственную рубаху, в которой кишмя кишела вошь, сидела вместе с детьми на печи голая, потому что нечего было переменить. Родимые, родименькие, погодите, я, может, еще не возьму эту юбку, сменяю. Мне, может, детишкам бы чего, мешатки, дунюшки. Иступленно шептала она, вцепившись в крышку сундука, глаз пылающих не сводя с многоцветного вороха одежды. У Давыдова, случайно присутствовавшего при этой сцене, сердце дрогнуло. Он протискался к сундуку, спросил: «Сколько у тебя детей, гражданочка?» «Семеро», — шепотом ответила Демкина жена, от сладкого ожидания боясь поднять глаза. «У тебя тут есть детская?» — негромко спросил Давыдов у Якова Лукича. «Есть. Выдай этой женщине для детей все, что она скажет. Жирно ей будет. Это еще что такое? Ну?» Давыдов злобно ощерил щербатый рот, и Яков Лукич торопливо нагнулся над сундуком. Демка Ушаков, обычно говорливый и злой на язык, стоял позади жены, молча облизывая сохнувшие губы, затаив дыхание. Но при последних словах Давыдова он взглянул на него. Из косых Демкиных глаз, как сок из спелого плода, вдруг брызнули слезы. Он сорвался с места, побежал к выходу, левой рукой расталкивая народ, правой закрывая глаза. Спрыгнув с приклетка, Демка зашагал с база, стыдясь, пряча от людей свои слезы. Они катились из-под черного щитка ладони по щекам, обгоняя одна другую, светлые и искрящиеся, как капельки росы. К вечеру на дележ приспел и дед Щукарь. Он вломился в дом правления колхоза, еле переводя дух, к Давыдову. «Здорово живете, товарищ Давыдов? Живенького вас видеть!» «Здравствуй! Напишите мне бланку». «Какой бланк?» «Бланку на получку одежи». «Это за что же тебе одежину справлять?» Нагульнов, сидевший у Давыдова, поднял разлатые брови. «За то, что телушку зарезал?» «Кто старое вспомянет, Макарушка, глаз ему долой, знаешь?» «Как так за что? А кто пострадал, когда титка раскулачивали?» «Мы с товарищем Давыдовым. Ему хоть голову пробили, это пустяковина, а мне кобельт шубу как произвел. Одни обмотки на ноги из шубы получились». «Я же страдалец за советскую власть, и мне, значится, не надо? Пущай бы лучше мне титок голову на черепки поколол, да шубы не касался. Шуба-то старухина, ай нет? Она, может, меня за шубу сосвета сживет, тогда как? Ага, то-то и оно. Не бегал бы, шуба целая была. Как так не бегал бы?» «А ты слыхал, Макарушка, что Титкова баба Яга сотворила? Она травила на меня кобеля, шумела, усы его, бери его, Серко! Он тут самый вредный!» «Вот и товарищ Давыдов могет подтвердить. Хоть ты и старик, обрежь, как сивый мерин. Товарищ Давыдов, подтвердите! Я что-то не помню. Истинный Христос, так она шумела». «Ну, страх в глазах, я, конечно, и тронулся с база. Кабы он кобель был, как все прочие собаки, а то тигра ажник страшнее. Никто на тебя кобеля не травил, выдумляешь, Макарушка. Ты ж не помнишь, соколик, ты сам тогда так испужался, что на тебе лица не было. Где уж там тебе помнить? А еще тогда грешник подумал, зараз Макар вдарится бечь. А меня-то как кобель потягал по базу. Я все это до нитки помню. Ежели б не кобель, титку бы из моих рук живым не выйти. Забожусь, я чайный. Нагульнов сморщился, как от зубной боли, сказал Давыдову. Пиши ему скорее, нехай метется. Но дед Щукарь на этот раз был больше, чем когда-либо склонен к разговору. Я, Макарушка, с молоду бывала на кулачках любого. Ох, не балабонь, слыхали тебя. Тебе, может, написать, чтоб чугунок ведерные выдали. Живот чем будешь лечить? Кровно обиженный дед Щукарь молча взял записку, вышел, не попрощавшись. Но, получив из рук Якова Лукича просторный дубленый полушубок, вновь пришел в отличное расположение духа. Глазки его сыто жмурились, ликовали. Щепоткой, как соли с солонки, брал он полуполушубка, поднимал ее на отлет, словно юбку баба, собравшаяся переходить через лужу, цокал языком, хвалился перед казаками. Вот он, полушубочек-то, своим горбом заработал, всем известно. Титка, когда мы раскулачивали, он и напади с занозой на товарища Давыдова. Пропадет, думаю, мой приятель, сей момент же кинулся на выручку, как герой отбил. Не будь меня, тру бабы Давыдову. Агутарили... Кубы ты от кобеля побег да упал, а он тебе и зачал, как свинье ухи рвать, — вставил кто-то из слушателей. Брехня! Ить от какой народ пошел! Согнут, не паримши. Ну что там кобель? Кобель он тварь глупая и паскудная, никакого глагола не разумеет. И дед Щукарь искусно переводил разговор на другую тему.